Позднее появились и нумизматы, но им было сложнее собирать коллекции. По почте монеты не пересылались. А еще раньше была другая болезнь в поселке. Чуть ли не в каждом доме стоял аквариум. И тут заказывали, привозили, обменивали рыбок, занимались ими научно, а почта принимала сваренные пластмассовые мешочки с плавающей живностью. Заглянул я однажды к такому любителю, моему соседу, учителю черчения Липовскому. О его театре речь впереди. Он был прелюбопытной личностью. Сын одесского еврея и итальянки, невысокий, подвижный, с южным темпераментом. Он запомнился мне еще культоргом в сангородке у Светла на 23-м километре. Ученики его страшно боялись. Свой предмет он преподавал очень серьезно, мучил ребят, но не было потом случая, чтобы кто-то из его питомцев провалился в вузе на экзамене по черчению. Кроме того, Липовский вел кружок археологии, который дети обожали. С ними он летом выезжал на побережье Охотского моря, где обнаружил стойбище первобытных колымчан. Оттуда он всегда привозил удивительные находки. Но как-то он, очень принципиальный и неробкого десятка, рассорился с первым, и тот дал указание учителя уволить. Он не был еще реабилитирован. Липовский хладнокровно уехал в Казахстан, построил там дом, который впоследствии выгодно продал. Он не был мелким торгашом, но в таких делах всегда удачлив. И вернулся на север, когда с него, наконец, сняли обвинения в троцкизме. В школу он не вернулся, а стал завхозом в Доме культуры и во время отсутствия директрисы ее заместителем. Но это будет потом. Так вот, зашел я однажды вечером к учителю черчения. Я обещал показать вам лучший в ягодном аквариум. Встретил меня хозяин. Смотрите, вот он, десятиведерный с островом на острове Грот. Я увидел все обещано. Не могу сказать, что меня восхитил вкус зодчего, а липоватый грот был украшением того же сорта, что и садовые карлики у немцев. Но сделан аквариум был добротно и, главное, по-крупному. Двадцать третье. Напала на ягодницы в еще одна страсть. Все рвались на автокурсы. Большинство стояло в очереди за машинами. Спрос намного превышал предложение. Даже на самые дорогие марки, типа тяжелого комфортабельного «Зила», копии американского «Бьюика». Заявки распределялись на много лет вперед. От очередника требовалась даже справка о зарплате. Правда, на Колыме, где были высокие ставки, ограничения не срабатывали. И вот ДОСААФ объявил прием на шоферские курсы. С легкой руки Хрущева в средней школе вели трудовое воспитание. Слесарное, столярное дело – у девушек домоводство. Это было полезно и своевременно, ибо по старой русской традиции гимназист, впоследствии школьник, воспитывался белоручкой и не умел ничего толком делать руками. В колымских школах нововведения восприняли правильно. Раз люди имеют возможность купить машину, пусть старшеклассники изучают шоферское ремесло. Быстро оборудовали в школе помещения для курсов, а заодно ДОСААФ организовал такие же курсы для взрослых. Преподавал некий Степченко, невысокий пожилой человек, отличный знаток своего дела. На курсы записалось полдюжины грузчиков и кладовщиков. Конечно, Корней, бухгалтер по зарплате Алла Семеновна Шелест, директор универмага Погодаев и фельдшерица Рая Филинова. Приходили также Вихман с женой и несколько очередников, которые вот-вот должны были получить машины. Я тоже решил обновить свои старые, давно забытые познания и приобрести настоящие права, тем более, что курсы и положенная практика стоили копейки. На базе началась шоферская лихорадка. Стоило неосторожному водителю оставить в грузовике ключ, как тут же один из кладовщиков, товароведов или грузчиков отгонял машину ради шутки или тренировки. Погодаев, который до фронта окончил всего 2 класса и на севере работал сперва грузчиком, но с железным упорством заочно окончил школу, потом техникум и дотянул до поста директора, давно разъезжал на автомобилях по центральной улице, и любой милиционер знал, что у него еще нет прав. Но кто же хочет портить отношения с такой персоной? Лишь когда Погодаев посадил грузовик в кювет возле автовокзала, инспектор ГАИ проворчал: «Что взять с тебя, друг? Выписать 1000 штрафа, что ли? Да кому, зачем, коли нет прав? Ладно, получишь права, бутылку коньяка поставишь. Идет?» Пока шли занятия на курсах, мы ходили в поликлинику. Требовалась справка о состоянии здоровья. Я легко прошел всех врачей, но у Корнея вдруг обнаружили громадные каверны в легких, правда, основательно зарубцованные. Он, оказалось, тяжело болел в юности, но, будучи после раскулачивания и ареста отца в бегах, не обращал внимания на сильный кашель, который со временем перестал. Узнав эту новость, жена решила немедленно вылечить чахоточного супруга. Шила ему теплую меховую безрукавку-душегрейку, которую он, приходя на работу, сразу же снимал. Купила огромную шапку из росомашьего меха, а дома напялила на мужа стеганый халат, меховые шлепанцы и положила в кресло-качалку шелковую подушку от простуды. Хотя я никогда не слыхал, чтобы туберкулез проникал через сиденье. Все наши разговоры той поры вертелись вокруг карбюраторов, масел и пресловутой коробки передач. В теории очень болезненный вопрос, которую я крупно начертил, и мы с Корнеем тщательно эту схему изучали, если не было клиентов. В лютую стужу я отправился как-то на козлики к дальнему складу за 10 подушек. Водитель пил горячий чай и охотно протянул мне ключ от машины. Сделав на базе несколько поворотов ради тренировки, я подъехал к дверям склада, вокруг которого при ежедневной расчистке мною была навалена полутораметровая насыпь снега. Двигаясь напрямик, я выжал, как положено, сцепление и надавил на тормоз. Но не тут-то было. Педаль провалилась без малейшего сопротивления, не уменьшая скорости. Я понял, что замерзла гидравлика. На последних метрах успел вывернуть руль и врезался в сугроб, который вместе с дощатой стеной погасил силу разгона. Я осторожно дал задний ход, убедился, что с машиной все в порядке, и быстро забил изнутри несколько коротких досок, выдавленных бампером, потом пошел за подушками. В штабеле до потолка их лежало несколько сотен. Я знал, что среди них много мышей. При погрузке мы часто натыкались на гнезда с крошечными слепыми мышатами. Но на сей раз перед моими глазами оказалась мертвая кошка. Замороженная лежала она под подушками. Очевидно, полезла туда за мышами, а подушки съехали и задушили ее. Мертвый враг посередине мышиного города, как в сказке. Но я поспешил вытянуть нужные подушки и вернулся вовремя. Так мою аварию никто не заметил. А после того, как снег растаял, я починил разбитую стену основательно. Тот день мне хорошо запомнился и по иной причине. При новой поездке за подушками уже для другого клиента я увидел на крыше соседнего склада громадную полярную сову. Она была не меньше крупного филина, но буквально ослепляла белизной. Вокруг нее летали какие-то вороны. Еще бы, этакая невидаль! А полярный гигант лишь изредка хлопал огромными глазищами. Потом вдруг взмахнул крыльями и улетел. Никогда больше такого чуда я не видал на Колыме. Весной на курсах начались практические занятия, и картина переменилась. Кто прекрасно знал теорию, боялся ездить, а Рая Филинова, которая трудовую карьеру начала фронтовым водителем и за рулем чувствовала себя как дома, теорию осилить не могла, не умела читать самый простой чертеж. Повар заводской столовой вчерашняя ездила легко, но переключать скорости плавно не научилась. Идем с Корнеем на работу, и вдруг жуткий визг скрежет. Что такое? Это вчерашняя скорость переключает. За полкилометра слышно. Подмешивая в теорию анекдоты из фронтовой жизни водителей, Степченко успешно преподал нам азы моторостроения и правила уличного движения. В прекрасную солнечную погоду утром перед работой мы ездили за поселок на практику. Моим водителем был западный украинец, имевший одну слабость – задний ход. Когда ему надоедало следить за мной, он останавливал грузовик, клал на дорогу два кирпича, изображающие вход в гараж, и командовал: «Айда, заезжаем в гараж задним ходом!» Я и потом, особенно в свою бытность сторожем гаража, где приходилось постоянно переставлять машины, рулил назад безо всякого затруднения. А некоторым это давалось очень трудно. Продавец автолавки Мамедов, у которого даже собственная «Волга» была, и который целыми днями колесил по дорогам, никак не мог привыкнуть к заднему ходу и часто просил меня загнать его машину на стоянку. Пришла пора сдачи экзамена в поезде. Худой, прыщеватый автоинспектор провалил всех, кроме Погодаева и Раи Филиновой. Мне он отвел глаза, показав что-то на дороге, и незаметно затянул ручной тормоз. Другие сами не справились. Нам назначили переэкзаменовку, проверял сам начальник ГАИ. Посадили нас в кузов большого грузовика. Экзаменуемый сидел за рулем, рядом с начальником. На крутом повороте жена Вихмана чуть не опрокинула машину, но сумела выровнять и езду сдала. Постепенно всех проверили и высадили. Я остался последним. Я вел машину по центральной улице, обратно в милицию. «Поворачивайте направо», — командовал гаишник. «Я спешу. Еще мотоциклистов надо принимать». Он показал поворот возле парка на Пушкинскую. «Нет уж, там кирпич. Меня так дешево не купите». «Да поворачивайте, вы сдали уже, это не считается». Я резко повернул, а из-за угла прямо на грузовик выскочил мальчик на велосипеде лет 8, который справедливо предполагал, что тут машина ехать не должна. «Черт!» — мой экзаменатор перехватил было руль, но я его держал крепко. Я сам и вырулил на полметра от испуганного мальчика. Майор снял фуражку и вытер пот. Ой, пронесло. А около милиции на всех парах нам навстречу вылетел мотоцикл с коляской, в которой красовалась дамочка. «Остановите!» Я остановил. Гаишник резким свистом подозвал лихача. Тот повернул и подъехал. «Придете через полмесяца на экзамен». «Это почему, товарищ майор? Каску не забывайте, поняли?» В райотделе милиции столпились кандидаты. Заходили по одному. Я вошел первым и быстро развел на схеме какую-то уличную пробку. Начал был объяснять устройство карбюратора, но майор махнул рукой. «Хватит, давайте следующего». Наконец остались двое — Погодаев и дрожащий от волнения Рая. Ее мы чуть не силой втолкнули в кабинет. Спустя минуту она вылетела. Показала на схеме, как идет вторая скорость. «Спасибо, Петро!» Я накануне научил ее вести карандашом по нужным шестеренкам, и она запомнила механически, ничего не поняв. С Погодаевым зашел я вместе, чтобы доложить, что он последний. От волнения тот стал сильно заикаться. Экзаменатор поглядел понимающе на его орденскую колодку и спросил: «Что такое, проводник?» Директор еще больше растерялся и не смог произнести ни одного вразумительного слова. Майор нахмурился и пробормотал: «Ладно, водишь ты хорошо». И мы ушли с облегчением. через 2 дня получили свои корочки.